Она, очевидно, гордилась своею смелостью и желала, чтобы Анна оценила верность ее дружбы. Она пробыла не более 10 минут, разговаривая о светских новостях, и при отъезде сказала: «Вы мне не сказали, когда развод. Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут бить вас холодом, пока вы не женитесь. И это так просто теперь. Ça se fait. Это обычно. Так вы в пятницу едете? Жалко, что мы больше не увидимся.